Дела в залатанном барабане шли вяло. Прикованный к косяку тролль сидел в тенечке и выковыривал кого-то из зубов. Криозот тихонько напевал себе под нос. Он открыл для себя пиво, и ему не приходилось за него платить, поскольку расточаемые им комплименты, монета, редко употребляемая ангскими кавалерами, оказывали потрясающее действие на дочь трактирщика. Это была крупная девушка, которая цветом кожи и, если уж говорить прямо, фигурой тоже напоминала невыпеченный хлеб. Она была заинтригована. Никто раньше не называл ее груди усыпанными самоцветами дынями. «Абсолютно», — проговорил Сериф, мирно соскальзывая с лавки. «Никакого сомнения. Либо такие большие, желтые, либо маленькие, зеленые, с толстыми пупырчатыми прожилками», — добродетельно добавил он про себя. «А что насчет моих волос?» — подбадривающе спросила она, втаскивая криозота обратно за стол и заново наполняя его кружку. «О-о-о!» — наморщил лоб Сериф. «Точно коза стад, что пасутся на горах склона, как его там, можешь не сомневаться. А что касается твоих ушей, — быстро продолжил он, — то ни одна розовая раковина из тех, что украшают собой покрытый поцелуями моря песок. Но чем же они так похожи на стадо коз? — поинтересовалась она. Сериф замялся. Он всегда считал это сравнение одним из лучших. А теперь оно впервые столкнулось лоб в лоб со знаменитым ангморпоргским буквальным пониманием сказанного. Как ни странно, он почувствовал, что это произвело на него некоторое впечатление. «В смысле, по размеру, облику или запаху?» — не унималась девушка. «Думаю, — ответил Сериф, — я, возможно, хотел сказать, в точности никак, Казастот». «А?» Девушка придвинула кувшин к себе. «И мне кажется, что, скорее всего, я не отказался бы еще от одного стаканчика», — неразборчиво проговорил он. «А потом... потом...» — он искоса посмотрел на девушку и решился. «Ты хорошая рассказчица». «Что?» Он облизнул внезапно пересохшие губы и прохрипел. «Ну, много сказок ты знаешь». «О, да, кучу!» «Кучу!» — прошептал Криозот. Большинство его наложниц знали только одну или две. «Сотни! А что, хочешь послушать какую-нибудь сказку?» «Прямо сейчас?» «Ну да, посетителей сегодня немного». «Наверное, я умер», — подумал Криозот. «Вот он, рай!» Он взял ее за руку. «Знаешь», — поделился он, — «я уже 100 лет не слышал хорошей сказки, но мне бы не хотелось, чтобы ты делала что-то, что тебе не по душе». Она похлопала его по руке. «Какой приятный старичок», — подумала она, — «в особенности, если сравнивать с теми, что сюда частенько заходят». «Есть одна сказка, которую рассказывала мне еще моя бабушка. Я знаю ее задом наперед», — сообщила девушка. Криозот отхлебнул пиво и, ощущая приятное тепло, посмотрел на стену. «Сотни», — думал он, — «и некоторые она знает задом наперед». Девушка откашлялась и напевным голосом, от которого сердце Криозота забилось, как бешеное, начала. «Жил-был человек, и было у него 8 сыновей».